Иосиф в Египте. Купцы привезли Иосифа в Египет и продали одному царедворцу по имени Потифару или Пентефрию. Живя в Египте среди язычников, Иосиф твердо хранил веру в истинного Бога и боялся в чем-либо согрешить перед ним. Своему господину служил честно. Потифар полюбил его и сделал управляющим в своем доме. Но злая и коварная жена Потифарова оклеветала Иосифа перед своим мужем. Потифар поверил жене и посадил Иосифа в тюрьму. Но Бог видел невинность Иосифа и помог ему. В той же тюрьме сидели виночерпий и хлебодар фараона, царя египетского. Однажды они видели сны. Виночерпию снилось, что он собрал с трех виноградных лоз ягоды, выжил из них сок в чашу и подал фараону. Хлебодар же видел, будто он нес на голове три корзины с хлебом, и птицы прилетали и клевали из них. Иосиф объяснил эти сны. Виночерпию он сказал, что через три дня фараон простит его, и он снова будет виночерпием. А хлебодару сказал, что фараон через три дня велит его повесить, и птицы будут клевать его тело. И все исполнилось так, как сказал Иосиф. Через два года после этого увидел фараон в одну ночь два особенных сна. Ему снилось, будто он стоит на берегу реки, и вот вышли из реки сначала семь коров полных и красивых, а за ними семь коров тощих. Тощие коровы поглотили полных, а сами не сделались полнее. Другой же сон, будто на одном стебле выросло семь колосьев полных, а после семь колосьев сухих и тощих. И тощие колосья поглотили семь полных колосьев. Утром фараон призвал всех мудрецов египетских, но никто из них не мог истолковать ему снов. Тогда виночерпий вспомнил об Иосифе и сказал о нем царю. Иосифа привели к фараону, и он объяснил сны. «Оба сна, — сказал он, — означают одно и то же. Вот наступит в земле египетской 7 лет изобилия, после же них наступит 7 лет голода». При этом Иосиф дал фараону совет заготовить в урожайные годы столько хлеба, чтобы его достало на все время голода. Фараон понял, что сам Бог открыл Иосифу значение снов и сделал его главным начальником земли египетской, первым после себя, и ему поручил заготовлять хлеб.